23. Тишина. Звук падающих капель. Шелест мокрой травы под ногами. Голос над духом режет слух. Едва успел. Извини, брат, у нас тут тоже бюрократия. На все вызовы не успеваешь вовремя реагировать. Вокруг чернильная темнота. Нет, не так. Чернильная значит черная, а черный тоже цвет. Тут темнота какая-то бесцветная, абсолютная. Сергей пытается разглядеть говорящего, пытается поднести глазам руку. С удивлением обнаруживает, что забыл, как это делается. Так и висит, чурка-чуркой, не понять где и не понять в чем. Пялится невидящими глазами в никуда. «Ты тоже хорош», — выговаривает ему голос. «Мог бы и не играть в героя. Вдруг я не успел бы. Понимаешь, о чем я?» Сергей кивает, то есть думает, что кивает. Собеседника, похоже, его реакция устраивает. Голос веселеет, становится более развязным, жалуется. «Вы, люди, так расплодились, что приходится работать с постоянной перегрузкой. Мыслимое ли дело, только у меня вас уже больше 100 тысяч. Я физически не успеваю за всеми присматривать. Пока вожусь с одним, остальные тут же начинают делать глупости. Жениться, красть друг у друга, писать дурацкие книжонки, играть в войну. Если бы у Сергея был рот, он бы непременно его открыл. В башке теснятся хороводы вопросов, выбрать бы хоть один. «Слушай, а ты кто?» – силится спросить он. «Мог бы и сам догадаться», – обижается голос. «Я о тебе был лучшего мнения». «Скажи», – торопится Сергей, – «а те, что сегодня умерли, они что, получается, просто тебя не дождались?» «Почему именно меня? Я тут не один. У нас, брат, тут такая вертикаль. Словом, полная бухгалтерия». «А те, в которых мы стреляли?» – допытывается Сергей. «Слушай, ты думаешь, ты один такой умный?» – возмущается голос. «Меня, между прочим, уже ждут. Не задерживайте очередь. Ладно. Тут такая петрушка. Каждому свое. Кто хочет умирать – умирает. Кто хочет жить – живет. Каждому воздается то, что возжелается. Если успеваем, конечно. А так, что выйдет, то и получается. Те, кого ты убил, рождены, чтобы умирать во славу демократии, с большой буквы. Так что ты им сегодня услугу оказал. Получается, те из наших, кто сегодня умер, просто недостаточно хотели жить? Нет, вы люди точно рехнутые. За обезьянами приглядывать не в пример проще. Никакой гребаной жизненной философии. Ладно, как говорится, получите и распишитесь. Мне действительно пора. Бывай, солдатик. Голос удаляется, шелестя травой. Темнота густеет. Из нее постепенно проступают мутные контуры. Обвалившиеся стены, сорванные с петель двери. Перекосившийся потолок с большим проломом в середине. В пролом видны яркие точки. Это звезды. Хочется пить, кружится голова, слегка тошнит. После хорошей дозы всегда так. Надо бы выломать из гнезда блок автодоктора. Кажется, болит каждая косточка. Где-то, не слишком далеко, погромыхивает. Забрало почему-то поднято. Настойчивое шевеление в мозгах. Так блок показывает одинокую зеленую точку рядом. 320-й. Цел, зараза. Бьется в башку через командный чип. Успокойся, дружище. Все путем, кажется. Ноги полузасыпаны, но действуют. Сергей с наслаждением шевелит ими. Вытаскивает из кучки щебня сначала одну, потом другую. Осторожно садится, прислушивается к ощущениям. В голове словно порылись совком для мусора. Собственное имя вспоминается с некоторым напряжением. Откуда я? Ах да, из этих, как их, из диких пчел. Славно полетали дикие пчелы. Жаль, что недолго. Надо что-то сделать. Ах да, связь. Здесь заноза, копье один. Всем, кто меня слышит, прием. Губы бездумно бормочут в ларингофон. Прерывистый гул и треск помех. Скользящая трансляция. Броня повторяет вызов на десятках диапазонов. Хрен тебе. Полная демобилизация. Здесь заноза, копье один. Всем, кто меня слышит. Нахожусь в окружении. Запрашиваю помощь. Прием. Заноза. Здесь такшип 18. Да не слышит тебя никто. Направленные помехи. Чего тебе? Внезапно шелестит откуда-то далекий голос. Сергей задумывается. А вправду, чего ему? Водички бы холодной, а лучше пиво. Ну, можно еще эту, эвакуацию. Точно, эвакуацию. Губы вспоминают заученную формулу. Заноза, так шипу 18, запрашиваю эвакуацию. Передаю координаты и код подтверждения. Извини, парень, это не ко мне, прерывает его собеседник. Проси чего-нибудь еще. Заноза, так шипу 18, тогда огневую поддержку. Можешь? Что я тебе, авианосец, что ли? Тебе же ясно сказано, так шип я. Они еще спрашивают, за что их в пехоте не любят, думает Сергей. Слух же уточняет. А чего тогда ты можешь, так шип 18? По правде говоря, парень, я уже ни хрена не могу. Я тут на орбите без снарядов и без горючего болтаюсь. И птички меня через 5 минут в сито превратят. Понял тебя, так шип 18. Тогда сообщение командованию передай. Форт Дикс, первый мобильный. Это запросто. Давай в темпе. Через 30 секунд выхожу из зоны приема. Передаю. Сергей утапливает кнопку сброса записи. Шифрованный пакет, вместивший в себя 3 суток его жизни, в момент улетает черти куда. Принято, голос слабеет. Удачи, пехота! Удачи, так шип 18. Он с минуту посидел, просто медленно вдыхая горький воздух. Это так здорово дышать. 320-й, чем нас накрыло? Полузасыпанный коп, как черт из преисподней, отвечает из глубокого подземелья. Позиции взвода были атакованы с воздуха. Боеприпас предварительно классифицирован как тяжелая самонаводящаяся ракета класса воздух-земля с разделяющимися боеголовками фугасного типа. «Хрен там конец», — проносится в голове. «Просто небольшая передышка».